Глава 19. Воняет, конечно, жуть. Я даже не уверен, что этой смесью газов можно дышать человеку. Меня от моей же участи невероятно спасает и приток свежего воздуха. Не будем тратить время. Я взялся за мой светоносный молот, что в окружающей тьме, грязи и слизи реально работал неплохим таким фонариком. Ноги шлепали по огромным туннелям, пока не дошли до подъема. Наверх мне не надо, значит, я свернул куда-то не туда. Развернулся и потопал в обратную сторону, стараясь не дышать. Цель обнаружилась в сотне с лишним метров. Подземная полость, что и без моего молота неплохо так светилась за счет каких-то своих волшебных свойств. Один минус. Весь этот грот чуть ли не тонул в останках червей. Какие-то скорлупки, странные выделения. Да уж, место не для белоручек. Подошел к ближайшему кристаллу и силой выдрал его из скалы. Кристалл маны. 410 из 410. Неплохой улов. Так, а это у нас что? Камень маны. 170 из 170. Пособирал разных образцов и подвел итог собственных научных исследований. Основная ценность этого места — кристаллы маны. Да, с недавних пор, благодаря армии мертвецов, у меня их много. Прям очень много. Но если прикинуть, что каждый маг в армии обязан будет иметь такой же, у меня их, можно сказать, что и нет. В общем, сколько бы ни было, все надо. И здесь я невооруженным глазом только на поверхности вижу 17 таких кристаллов. А ведь наверняка что-то еще и в земле скрывается. Второй тип ресурсов, что здесь имелся, помимо разовых камней маны, это некоторые другие ископаемые, которые можно использовать для создания артефактов. Например, в ювелирном деле. Камни же были одноразовыми, как я сказал раньше, прямо как кусочек кости сантинела. Да и внешне они выглядели иначе. Кристалл же — это чистый драгоценный камень размером от перепелиного яйца до детского кулачка. Расцветки отличаются, но вид шикарный. От переполняющей их энергии они даже светятся в темноте, чем-то напоминая сказки про пещеры с сокровищами. Камни маны — это кристаллы поменьше, что сплавились с камнями вроде гранита и прочими скальными образованиями. После активации они трескаются и рассыпаются в пыль. Эти остатки, кстати, считаются редкими и тоже могут использоваться ремесленниками. Я выбрался с парочкой сувениров на поверхность и принялся жадно глотать свежий воздух. «Надо с пузырем лезть в следующий раз», — догадался я, что был глуп и наивен последние 10 минут. «Каким пузырем? Водки? Рассказывай, что там. Есть чего-нибудь ценного?» Подошел и задал вопрос отец, и я встряхнул головой, отгоняя запах вони из-под носа. Но это оказалось бесполезно. «Ну и вонище! Я представляю, каково там!» Отец даже прокашлялся от этих благовоний. «Маги воды есть у тебя? Даже если я все это выгребу, это все надо будет отмыть. В общагу этот источник миазмов нести не хочется». «Расслабься, сын, вольно. Мы ядовитыми, как ты выразился, миазмами, неделю за неделей дышали. Гроха разделаем, 5 минут на вентиляцию логова отведем и пойдем дружно в этом ковыряться». «Хорошо. Тогда я с нашим диверсантом поговорю». Пожав друг другу руки, мы с отцом разошлись, было каждый по своим делам, но я обернулся и добавил. «Я вам нежить в носильщике определю. Их хоть и немного, а все равно польза будет. Выдашь им указания». «Это другой разговор». Отец потер руку об руку и громко свистнул, подгоняя подчиненных. «Ну что, перекусишь?» «Договорились. Тогда занимайся пока чем хочешь, а я позову». Отправил птица сперва обедать, а потом, видимо, и выспаться. Мне бы, кстати, тоже сон не помешал, но работы еще слишком много. «Аид, спасибо за помощь с крестом. Это очень сильно упростит мои позиции в регионе, и я сам стану сильнее. Уже стал. Скоро мне предстоит пройти тест один. Собрал очень много карточек. Ты уже проходил такой?» «О, друг мой, тебя ждет суровое испытание. И я не могу сказать, каким оно будет, так как это все индивидуально. Но сразу предупреждаю, если справишься, станешь сильнее самого себя прежнего, даже без изменений характеристик. Не исключено, что избавишься от страхов. Не знаю, что приготовит для тебя система. Займись этим под присмотром Малида». «Хорошо, а мы скоро обратно?» «Думаю, час или около того на разделку грохов уйдет. Еще столько же на работу в шахте. Там еще и мое участие, быть может, понадобится. Птиц отрубится поспать на пару часов, так что минимум через 2 часа обратно полетим». «Понял, спасибо. Слушай, а как ты вообще к созданию Империума пришел? Я уже поговорил и вроде как понял, почему молит столько категоричен. Однако «Не я пришел. Меня привели. Каждый день люди сражались. Отбивали все новые и новые угрозы. Масштаб столкновений возрастал, как и количество воюющих. Власть тоже росла. Сперва это была парочка гексов, затем город. К нему добавились окрестности. Короче, все как у тебя. Но тут же кроется и отличие. Все это происходило без меня. Я только изредка помогал и вмешивался. Сам же носился, как угорелый, по всему континенту, и не только. Становился сильнее, убивал, спасал, помогал и заключал союзы. Теперь вот могу сам сравниться с небольшой, но армией. Когда я и мои люди объединились, оказалось, что мы можем и должны доминировать ради будущего нашего и наших детей. Детей! В моей жемчужине детей практически нет. И лучше бы не было. Очень скоро сюда со всех сторон полетят стервятники, откликнувшиеся на зов системы. Нам объявят войну. Ты будешь стоять на пути многих армий. Подумай, как тебе быть. Даже если ты открестишься от нас, вас могут уничтожить, просто проходя мимо. Только из-за расы. Понимаешь? Я вполне серьезно обрисовал Колотухе один из вариантов ближайшего будущего. Что делать с этим, ни я, ни молить не знали. Кто-то пройдет мимо, а кто-то решит разграбить. Боюсь, жемчужине будет крайне сложно выстоять в предстоящей заварушке. Даже несмотря на 7000 местных жителей, из которых больше половины прокачаны войны, а остальные — просто неплохое ополчение. Стены, какими бы они ни были, они не спасут от всего того многообразия гадости, что будет попадаться среди магических способностей наших врагов. С недавних пор приток людей и прочих живых резко сошел на нет во множестве регионов. Время поиска нового дома подошло к концу. Повсюду были группы, поселения, оплоты выживших. Они захватывали гексы и устанавливали правила. Прямо как в первые дни вокруг Бобруйска. Только там все это больше гоп-стоп напоминало, а не официальную власть, но все же. Оттого и надеяться на пополнение живыми городов больше не приходилось. Оазис Малида с возвращением войск Колотухи и примкнувшего к нему Михи Бивня со своими воинами стал, пожалуй, одним из крупнейших в пустошах. Если не самым крупным. Однако... Что такое 7000 бойцов против многотысячных и многочисленных орд? Да и я в первое время тоже не смогу быстро объединить войска и прийти на помощь. Мы вообще не готовы. Боюсь, план со скелетами придется еще раз пересмотреть и усовершенствовать. Нужно попасть в мертвый Токио. Мы крепкий орешек. Я управляю Грохом. Даже если против нас встанет армия в 2 или 3 раза больше, они не сумеют захватить оазис. Мы уже прошли осаду. И не одну. И усилились с тех пор, в том числе усовершенствовали планировку. Я верю, что вы справитесь. Станете костью в горле того идиота, что пожелает захватить ваш оплот. Но надо готовиться к худшему. Вас вообще хорошо бы забрать. Но такое идеальное для обороны и хранения припасов место оставлять врагам нельзя. Надеюсь, что ты ошибаешься с этим нашествием. Сколько у нас времени на подготовку? Тяжело сказать. Может, неделя, может, 2. Мне давали срок в месяц, и он медленно, но верно истекает. И более того, он сократился. «Молит что-то про храм говорил», — вспомнил Колотуха. «Да, я оставил ему чертеж. Если успеете достроить, получится открыть портал, через который я смогу отправлять подкрепления, припасы и проводить ротацию бойцов», — подтвердил я, с грустью отмечая, что у меня самого не закончен ни один из храмов. «Ни на этом континенте, ни на других». «Значит, успеем. Косьми ляжем, но построим. Рен с ним, с дворцом этим. Не жили хорошо, нечего и начинать». Так, болтая о планах, мы скрашивали время. Поняв, что Грохов уже разделали и занесли в общагу, я извинился перед собеседником и подошел к отцу, что-то активно пояснявшему бойцам. «Что за шума, драки нет?» «Тихо всем!» «Дмитрий, сделай еще 2 комнаты холодильника. Бойцы жалуются, что уже не могут носить лишние запасы мяса и сала Гроха. И он скоро начнет портиться. У нас ни коптилин, ни соли нет для всего этого». «Справедливая и нужная просьба», — согласился я и полез в настройку артефакта, перетасовывая помещение и сокращая жилой фонд наряду с площадью коридоров. «Чуть теснее теперь будет». «Не теснее, чем в пещерах. Меньше ныть будут. Все, бегом за работу, бездельники!» Стукнув кулак об ладонь, прогнал делегатов от народа батя. «Я вам нужен в пещере». «Зачем? Давить на всех своим присутствием? Ты, наверное, и не ощущаешь, но при твоем приближении почему-то кровь кипеть начинает. Даже у меня. Про остальных и вовсе говорить не стоит». «Хорошо. Тогда вот». Я передал бутылку затворника и набор зелий на все случаи жизни. Если что, всех людей в артефактах загоняешь, на арахе прыгаешь и в небеса. Клуб оставляйте. Его даже если подберут, то пока я внутри, хрен они что сделают. Выберусь и прикончу всех. Объяснил папе план действий, понимая, что пару часов просто торчать здесь и ничего не делать — непозволительная для меня роскошь. Не стал упоминать, что в случае потенциального захвата куба врагом я смогу выбраться оттуда именно при помощи божественной энергии и прикончить наглецов. Так что пусть этот мир и полон неожиданностей, волшебный ключик у меня есть. Не пропаду. Меня несколько часов не будет, немного усилюсь. Округа вроде бы чистая, но Арахи спит, а нежить занимается с вами, а не охраной. Так что смотрите в оба. Усилишься? Еще больше? Нет предела совершенству, бать. Берегите себя. Меня часа 2-3 точно не будет. Не бзди, салага. Караульная уже давно на посту. Да и мы не мелочь пузатая. Пусть только попробует напасть. Отчитал меня отец и рассмеялся. С чистой совестью и душой я активировал откатившийся пару дней назад портал в Долину Грез и отправился туда, где время течет немного иначе. Итак, на мне оказался резервный комплект умника, увеличивший интеллект в 2 раза от стандартного, а внутри живота плескались зелья, повышающие все тот же интеллект. Последние попались мне в одном из сундуков и были еще и на другие характеристики. Да и вообще, мне бы ревизию сделать. Обычно я сдавал такие вещи на склад, дабы их распределяли между теми, кому нужнее, или сам залпом выпивал перед заварушкой. Короче говоря, надолго они у меня не задерживались. Перед глазами появились парящие книги и свитки. На фоне безмятежного мира, созданного моим подсознанием, они медленно кружились вокруг. Все эти книги были разного рода мелочью, что мне требовалось изучить и скормить мозгу и подсознанию, чтобы стать полноценным, что ли. Но не человеком, а воином, правителем и хранителем. Да, я придерживался и придерживаюсь одновекторного развития воинов и создания отрядов, в которых каждый выполнял бы свою функцию и роль. Есть условный танк, есть специалист ближнего боя, дальнего, маг, лекарь и тому подобное. В армии есть тяжело вооруженные и медленные отряды для ближнего боя, более мобильные стрелки. Виртуозы-маги, работающие совместно или поодиночке, мобильная кавалерия, которую нам еще только предстоит создать. В будущем, надеюсь, появится и аналог авиации. Экспертом стрельбы не стать, если прокачивать живучесть. И ловкость танку не нужна. Поэтому размазывать характеристики и тратить время на изучение непрофильных способностей — пустая трата времени. Этот принцип работает и в случае мирных релокантов, что создают благодаря ремесленничеству самые разные изделия. Нельзя стать экспертом во всех областях сразу. Универсализм для социума в нынешнем его проявлении — слабость. Сегодня он не способен закрыть слабые стороны и раскрыть сильные. Быть может, лет через 10-20 он будет иметь место в тех обществах и государствах, чьи жители находятся в большем достатке и хватает всевозможных книг со знаниями и прочим. Только так получится взрастить не слабенького универсала, готового худо-бедно выполнять любую работу и роль в обществе, а крепкого бойца или работника тыла, что на любом месте будет не сильно уступать эксперту в этой области. Однако я другой, частный случай. Моя жизнь не спрашивает меня о желаниях. Тут нет слов «можно» или «нельзя», «интересно» или «скучно». Есть «надо». Я сам возложил на себя немного прав и тонну обязанностей. Теперь, чтобы во всем этом разбираться, мне нужны способности. Мне нужны знания и ум, отточенный быстро реагировать и решать возникающие вопросы на подконтрольных мне территориях. Иначе что я буду за правитель? Это только имбецилы, имеющие силу и не имеющие мозгов, могут посчитать, что править легко. Как правило, подобные государства живут, пока живы их правители. Они существуют как однолетние растения, эти династии из одного убогого правителя. Однако же в этот раз ставки слишком высоки. У меня мало времени, много забот, и если я буду тратить много времени на принятие решений, это станет фатальной, а то и роковой ошибкой. И я ее не допущу. Прямо сейчас я искореню ту мелочь, те слабости и недочеты, которые у меня есть. Когда-то давно я отдал книгу со способностью строителя жителям Варикейна. Это была ошибка. Сколько бы времени я сэкономил, если бы знал, что реально, а что нереально построить за нужный мне срок? И какие еще полезные мысли пришли бы ко мне в голову? Дьявол кроется в деталях. И если этот дьявол мой враг, я прикончу его здесь и сейчас. И буду продолжать охотиться на него, изучая все, до чего только смогу дотянуться. И пусть другие, кто знает, что мне остался лишь год, крутят пальцем у виска. Я верю в ушедшего. В дальновидности планов и замыслов его до сих пор не переиграл ни один бог. Он прямым текстом говорит и своими же руками делает из меня свой ценнейший актив, заставляя других коллег из пантеона тоже вкладываться в меня и мое развитие. И я ни в жизни не поверю, что он возьмет и откажется от всего этого просто потому, что пришел мой срок, и по мою душу отправится костлявый всадник с косой за спиной. Я уже познал смерть, и страха она у меня более не вызывает. За это короткое время я прошел путь, изменивший меня до неузнаваемости. От слабого и мстительного человека, выживающего интригами, удачей и упертостью, я стал тем, кто есть сейчас. И кто знает, до чего я дойду за оставшийся мне срок. Навык работы копьем, искусство фехтования, джиу-джитсу, езда верхом, мелиорация, древние подъемные механизмы, лепка из глины, создание идолов, каллиграфия, стеклодув, кузнец, фермерство, лечение крупного рогатого скота, искусство врачевания, приручение животных, сила веры, ораторское искусство, создание ловчих сетей. И это только часть человеческих книг способностей. А ведь кроме них отдельным списком лежат и дожидаются моего внимания книги моих потенциальных врагов и союзников. И до начала войны я также обязан их изучить. На моей родной планете когда-то говорили: «Знай своего врага». Вот и я планирую знать. Лишним уж точно не будет. Ну-с, приступим. С какой же книги способностей мне начать? В хороводе мельтешащих перед глазами книг я схватил первую попавшуюся и удовлетворенно кивнул. «Искусство врачевания, том 1».